Людовик XI. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Старик-король, укрывшись в башне келье, о нем нам страшно и шепнуть, решил на наше скромное веселье сегодня издали взглянуть. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Народ поет, смеется, веселится, король чурается людей. Вельмож и слуг, и бога он боится, наследника всего сильней. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Взгляните, как на солнце заблестели мечи, сверкает лат узор. Вы слышите, засовы загремели, то стража двинулась в дозор. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Тем, кто живет в любой лачуге бедной, король завидует давно. На миг мелькнул он, словно призрак бледный, украдкой выглянул в окно. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Мы думали, что пышный и блестящий наряд на нашем короле. Но скиптра нет в его руке дрожащей, венца на пасмурном челе. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Вот вздрогнул он, хоть пенье безобидно. Ужель часов на башне бой мог испугать? Его он принял, видно, за звук набата роковой. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот. Нет, он не рад веселью, повернулся, сердито хмурясь к нам спиной. Страшась его, мы скажем, улыбнулся он детям, как отец родной. Пляши, счастливый наш народ, скорей затейте хоровод, звучите стройно, не в разброд, и флейта, и фагот.